И при этом во всех случаях, вероятно, холодный темперамент, свойственный северянам медленное пробуждение сердца. Медленность эта, впрочем, вовсе не исключает в будущем сильных страстей. Напротив, сердце их накопляет и хранит в запасе. Да, таких людей много. И счастье молодости проходит, ничего не уделив им. Праведники эти стоят в стороне с пустыми руками. Жульен почти все в жизни познавал только умом. Он вырос в семье бедных и трудолюбивых буржуа. Вся семья состояла из трех человек. Отец, учитель, умер рано, замученной работой. Мать всецело посвятила себя сыну, который платил ей такой же самоотверженной любовью. Он был религиозен. И, несмотря на свои либеральные убеждения, соблюдал все обряды, как верующий католик. Он вел жизнь полную неустанного труда, однообразную, скрашенную лишь холодной радостью умственной работы и удовлетворением привычек. Ни малейшего интереса к политике, отвращения к общественной деятельности, культ жизни внутренней, замкнутой в кругу семьи. То было честное и скромное сердце, знавшее цену смиренных и стойких добродетелей и в глубине своей поэтической. Жульен служил преподавателем в лицее. С Аннеттой он познакомился еще в университете, когда ему ей было по 20 лет. Его с первого же дня влекло к ней. Но тогда она, богатая, окруженная поклонением, сиявшая молодостью, эгоистичная, как все счастливые люди, равнодушная и далекая, внушала Жульену робость. Товарищи его были смелее и захватили то место подле Аннетты, которое ему так хотелось занять. Жульен им завидовал, но не пытался соперничать с ними. Он считал себя ниже других, всегда помнил, что он невзрачен, неловок, плохо одет. Он не умел выражать свои чувства, и у людей создавалось неверное представление о его уме и искренности. Сознание, что он некрасив, парализовало Жульена еще и потому, что он был чуток ко всему прекрасному, и красота Аннетты тайно волновала его. Он считал ее красавицей и не обладал смелостью своих товарищей, которые, ухаживая за ней, между собою развязно обсуждали все достоинства и недостатки ее внешности, слишком густые брови, выпуклые глаза, короткий нос. Жульен не замечал таких подробностей. Но он единственный из всех окружавших Аннетту молодых людей чувствовал внутреннюю гармонию этой живой формы, понимал ее смысл. Ведь всякая форма есть выражение какого-то внутреннего содержания, однако большинство людей замечает только ее внешние особенности. Для Жульена глаза, лоб, густые брови Аннетты составляли одно целое силы ее характера и живости ума. Он смотрел на нее издали, охватывая все одним взглядом. И с первого взгляда понял Аннетту вернее. Гораздо вернее, чем потом, когда, познакомившись с ней поближе, старался узнать ее. У Жульена был тот дальнозоркий ум, который вблизи видит плохо. Иногда люди этого типа бывают гениальны, но они на каждом шагу спотыкаются о том, что у них под ногами. Жульен и Аннетта встретились снова однажды утром в библиотеке Святой Женевьевы в большом двусветном зале на первом этаже. Они не виделись почти 10 лет. И Жульен успел благоразумно изгнать из своих мыслей образ Аннетты. А в это утро она вдруг снова появилась перед ним. Он поднял глаза от книги и в нескольких шагах от себя по другую сторону стола увидел ее, занятую чтением. На красивых каштановых волосах меховая шапочка, пальто накинуто на плечи. Время было еще зимнее, перед Пасхой, а зал не отапливался, и в большие окна дул с площади ледяной ветер. Жульен сидел в пальто с поднятым воротником. У Аннетты шея была открыта, ей было не холодно. Облокотясь на стол и подперев рукой щеку, Аннетта сидела в своей привычной позе, так хорошо ему знакомой, склонив голову, подавшись немного вперед и сдвинув светлые брови. Она пробегала глазами страницы и покусывала кончик карандаша. Жульен смотрел на нее с таким же волнением, как когда-то в 20 лет, но он не помышлял о том, чтобы подойти и заговорить с ней. Аннетта читала с таким же увлечением, с каким она делала все, но ее в это время занимало не одна, а много разных мыслей. Идеи, которые она искала в книгах, которые ее серьезно интересовали, редко представали перед ней без свиты образов, имевших с ними очень мало общего. Она гнала эти образы прочь, но время от времени они возвращались и назойливо стучали в мозг. Даже мыслящая женщина никогда не может целиком сосредоточиться на том, что читает, слишком силен поток собственных думающих ощущений. Она-то часто прерывала чтение, чтобы на минутку открыть им шлюзы. И вот, когда она, оторвавшись от книги, рассеянно обводила взглядом зал, глаза ее встретились с глазами наблюдавшего за ней Жульена.